Итак, мы понимаем теперь, что такое майя, и знаем, что философы веданты нашли, что выше майи есть нечто неподвластное ей, и что если мы поднимемся туда, где находится это нечто, то и сами будем выше майи. Эта идея в том или ином выражении составляет основу всех религий. Но в Веданте она представляет собой лишь начало религии, а не конец. Идея личного Бога, Творца и Вседержителя Вселенной, правителя Майи или природы, согласно идеям Вед, не конец, а только начало. Эта идея развивается до тех пор, пока ведантист не находит, что тот, кто казался ему находящимся вне человека, на самом деле живет в нем самом. Это тот, кто свободен, но думает, что он связан.